Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио. Сегодня я встречаюсь с соратником Родобожия Всеславом Глобо. Здравия тебе, Всеслав. Здравствуйте. И мы поговорим про интересный такой труд, который изложен в книжице под названием «Махабхарата». Но вот еще из книжицы есть «Бхагавадгита». Причем книжица, я так сказал, с несколько, может быть, уменьшительным значением, но на самом деле, так вот, если полистать, то это большой труд. Это так книжицы уже не назовешь. Книжица все-таки «Бхагавадгита». Вот сейчас мы будем разбираться. Вот я сейчас листаю. Больше 400 страниц. 456 страниц. Это «Махабхарата». И еще дополнительно вот эта маленькая книжица «Бхагавадгита». И мне хотелось бы узнать, вот вы с соратниками Махабхарату Бхагавадгиту выпустили. Для чего, с какой целью и почему вы это сделали? Ведь и то, и другое уже писано-переписано и в разных изданиях, из разных вариантах. Вот я листаю. Очень все интересно, здорово. Но цель какая? Для чего очередное издание? Могу сказать, что на это соратники вложили 4 года. В целом. И цель заключается в том, чтобы почистить перевод и почистить терминологию, а также дать комментарии. Ну и сразу, вот, чтобы было понятно, почему почистить. Это абсолютно не какой-нибудь камень в огород уважаемого поэта Липкина. Просто все это происходило в советские времена, и, насколько мне известно, в 1974 году книга впервые увидела свет. И времена-то были какие? Разгул научного атеизма, и тут вдруг духовная литература. В свое время Ведаман Ведагор подходил к некоторым авторам, я сейчас не буду точно говорить, подходил ли он к Липкиным, но он подходил к некоторым авторам, которые переводили духовные тексты, и спрашивал, а почему у вас вот это есть, а вот этого с санскрита на русский не переведено, а если вот это переведено, то так, а не иначе. И они долго как бы мялись, а потом в разной степени разный человек говорил о том, что либо ему вот это вообще не разрешили перевести, либо вот это вот сказали, что вот так можно, а вот так нельзя. Мягко выражаясь, органы цензуры, какие именно органы, просто держали это все под очень жестким контролем, чтобы люди это воспринимали не более как поэтическую какую-то сказку, относящуюся к индийской культуре. А почему она вообще тогда появилась? Потому что в те времена был бум, это развитие советско-индийской дружбы, там фестиваль проходил и так далее. То есть по воле богов все равно процесс шел, и книжка вообще получила возможность быть изданной, и эти стихи люди увидели. Но с тех пор прошло много времени, и когда эта книжка как бы была изучаема, то натолкнулись на что? Во-первых, еще на заре прошлого века Ленин и Луначарский ввели в реформу, провели реформу русского языка, где, значит, образная буквица была заменена на фонетическое звучание букв, то есть оскопили вообще букварь и азбуку. То есть раньше, как дети учили АБВГД, «Аз Бога ведаю», «Бога ведаю» – глаголю «добро», «глаголить добро» – «есим жизнь» и так далее. А это просто превратили в А, Б, В, там, Хрю и так далее. Это первое. Потом все приставки еще вот правописания при царских временах, где приставка «бес» с буквой «с» вообще не использовалась, потому что все знали, что «бес» – это существо темной нави, там, сродни черту, вот, которое зловредно и творит козни. То есть нечисть и нежить. А это все ввели, и книга этим изобиловала. То есть стал бес, вдруг стал совестным, как в то время, когда бесы понятия не имеют, что такое совесть. Ну и так далее. Вот это то, что касается почистить. Это почищено. И духовная литература от бесов этих избавлена, и от безобразной речи, то есть безобразной речи. Но возникла еще как бы одна необходимость. У уважаемого поэта все духовные термины были очень как бы обеднены. Дух или душа. А что за этим стоит? Ну, нужно только быть достаточно глубоко в теме, чтобы знать причину. А за этим стоит очень многоцелевое и очень многообразное объяснение небесных миров и ярусов вселенских небожителей и всего на свете. И вот началось это все с помощью Ведомана Ведогора, когда к нему обратились за разъяснениями. И он сказал, что я могу разъяснить, но я не берусь соблюдать рифму и ритм стиха, поскольку это очень тяжелый труд и требует кропотливого отношения к тому, чтобы не ухудшить. И он взял и просто прописал правильные термины. Допустим, где просто дух, он написал вот в этом случае сварох, в этом случае лада-матушка, в этом случае это вышень, бог вышень, в этом случае это бог крышень, в этом случае это небожители вот такого-то класса, ведающие асы или васы. Вот. И потом соратники очень долго, дым из ушей у них шел, как эти термины снова ввести в рифму и в ритм стиха. И вот это с этой маленькой книжечки началось, потому что она квинтэссенция самой Махабхараты, являясь разъяснениями аватара бога Вышиня Крышиня по имени Крышень, который пришел в этот мир для того, чтобы уничтожить зло и восстановить справедливость. И его лучший ученик Арджуна перед битвой на Курском поле, которое называется Курукшетра, он не набрался в себе как бы решимости воевать против дедов, там, дядьев, бывших друзей, потому что два враждующих воинских стана содержали в себе и родичей с обеих сторон, и друзей, и близких людей. И он сказал, что я лучше сам умру, чем я буду поднимать оружие на свою родню. Но ему бог Крышень объяснил, что среди его родни, официально являющейся родни, воплотились как минимум 101 великий демон. И они по телу родня, а по внутренней сути это представители демонических и пекельных миров, которые пришли мучить матушку-землю и ее население. И она в свое время просила Сварога, бога Сварога, избавить ее от этой муки. И ей была обещана помощь даже не Сварогом, который сказал, что это выше его компетенции, ей была обещана помощь самим богом Вышинем, что он пришлет своего аватара и почистит землю от демонов. И вот этот случай наступил на Курском поле или на поле Курукшетра. И вот это он ему объяснил, Арджуне, бог Крышень, что эти люди давно уже убиты волей Вышиня, и лишь только в небесном мире все уже случилось, и в земном мире нужно все расставить по своим местам. Героев отправить в небесные миры героев, демонов сбросить в небесные, вернее, в подземные миры демонические, а достойным людям дать возможность жить и творить добро и избавить землю-матушку от этого бремени. Но эта беседа содержит в себе основные духовные понятия ведической культуры. И вот эта вот Бхагавадгита, это песнь Господня, Ну, гита – это песень. Вот для современных людей, чтобы было понятно. А изначальный свет у нас всегда звался Ра. Вот. А почему гита – песня? Потому что возьмите инструмент, который называется гита-ра или гитара. И вы получите песнь изначального света. Представляете, как красиво назван музыкальный инструмент? Вот, поэтому Абхагавата означает божественный, несущий энергию Ха, эволюции, радости и творчества. Ведающее божество в человекообразном теле, утверждающее божественный свет и говорящее об этом. Вот что такое Абхагават, если брать образы буквицы, не оскопленные реформой Ленина и Луначарского, чтобы они здоровы были. И вот это вот все зачалось. А потом, когда книжечка эта маленькая появилась, народу понравилось. Народ стал требовать, а давайте всю остальную книгу исправлять. И вот на это 4 года и соратники его уложили в своей жизни. Хорошо, но вопрос такой. Зачем тогда продолжать издание маленькой книжечки и большой, если в большой с 207 страницы Бхагавад-гита, божественная песня, присутствует в том же самом изложении, что в этой маленькой книжоночке? Смысл в том, чтобы ее иметь всегда с собой. Потому что человек, который занимается духовными практиками, он нуждается время от времени в том, чтобы... столкнувшись с какими-то проблемами, быстро... восстановить свое благостное состояние души. И с большой книжкой как бы носиться сложно, а маленькую всегда положил в карман, тем более она несет в себе энергетику высших миров, родных богов. И вот во внутренний карман на сердце положил и в путь дорогу отправился, и в любой момент открыл и прочитал. Поэтому маленькую книжечку дополнительно сделали как такой ручной карманный вариант божественной мудрости, которая всегда с тобой. В большой книжке, я смотрю, с 217 страницы идут еще иллюстрации, вполне такие интересные. Вот зачем эти иллюстрации вставлены в большую книгу? Что, без них невозможно было обойтись? Возможно, но эти образы, скажем так, великих героев, образы богов, образы предков – они позволяют настроиться читателю на взаимодействие с небесной Русью, потому что все герои Махабхараты в свое время были воплощены на земле из небесной Руси. Это схлестнулись боги и демоны на Курском поле, которое вот называют Курукшетрой. И люди в этом всем участвовали, люди делали выбор, с кем они, с богами или с демонами. И многие по ошибке были с демонами, именно поэтому Арджуна сомневался перед началом битвы. А сонастройка дает возможность эти энергии прямо в душу в виде такого водопада благодати получать. Поэтому... были тщательно подобраны иллюстрации и в эту книгу включены еще и в цвете, чтобы человек мог вот эту благодать, сонастроившись с небесным миром, с небесной Русью, эту благодать максимально принять в свою душу. Ведь в этом и смысл всей духовной литературы. Да, если так вспомнить, одно из значений слова «Русь» древних, оно означает «свет сияющий, светлый». Вот как раз здесь, когда ты сказал «Руси и демоны», тут ясно сразу для меня, во всяком случае, понятно, что одни – это от божественного, а другие – от пекельного. И вот свет Русь борется, воюет с темью, с мраком, который представляет пекельные миры, или как сейчас принято их называть, демонические. Так что для меня вот слово «Русь» – это означает «свет светлый сияющий». Хорошо. Еще такой вопрос, который может возникнуть у тех, кто книгу взял в руки. Почему такой мелкий шрифт? Ну, кстати, я не рассчитывал. Мы вообще-то сами немножко были удивлены. Все надеялись на то, что шрифт будет побольше. Но потом издатель долго оправдывался, что съела, скажем, рамка красивая, а она тоже несет в себе родную символику и энергетику И если бы сделали толще, то стоимость бы поднялась, и в связи с этим сложнее было бы людям ее покупать. Но я надеюсь, что если будет воля богов, то все-таки в следующем издании придется настоять на более крупном шрифте. Ну, так уж получилось. И так мы были стеснены реалиями сегодняшнего дня. Тут 456 страниц. Если увеличить шрифт, то объем книги сразу же увеличится. Но, наверное, нужно на это пойти, если будет возможность повторить это издание. А сейчас так вот, как есть. Да, еще я заметил, обратил внимание на то, что на многих страницах, не везде, но на многих, присутствуют внизу сноски пояснения. Некоторые сноски пояснения доходят чуть ли не до половины страницы, а я тут встречал даже еще больше половины страницы сноски пояснений. Для такого маленького кусочка текста столько сносок, что порой до половины, а то и больше страницы – это только пояснение. Вот нельзя ли было просто взять и вынести куда-нибудь там в конце эти все пояснения, сказать, смотри в конце там. Зачем нужно было вот именно на страницах, где это встречается слово, давать сразу и пояснение? Вот, например, 206-я страница. Два абзаца текста, а остальное все пояснение. Здесь рассказывается, что это такое, кто это такой, почему это. Я могу ответить на этот вопрос так. В свое время, когда началась Кали-Юга, перед этим началом Кали-Юги, аватар бога Вышиня, Вьясадев, бог Вьяса, то есть ведающий Ясу или Веды. Отсюда слово «ясно» возникло. То есть сияющая мудрость предков всегда звалась Яса. Так вот, ведающий Ясу, бог, специально воплотился на земле, и веды занес на материальный носитель, то есть написал их на священных табличках на древнем санскрите. И потом уже она была перенесена сначала на пергамент, потом на бумагу. Знал Всевышний прародитель и вот Бог, ведающий изначальную ведическую мудрость, что уровень сознания людей упадет до такой степени, что они не будут в состоянии, единожды услышав, запомнить это на всю жизнь, а тем более передать без искажений своим детям, там, и внукам, и правнукам. Поэтому все это было записано. Специально воплотился Бог, который в человеческом теле это все записал. И это еще только перед началом Кали-Юги было, то есть более 3000 лет тому назад. А с того времени демоны не дремлют, и люди тоже не дремлют в своем духовном обнищании. И на сегодняшний день возникла ситуация, когда соратники, которые вот составляли макет книги, были перед выбором. Либо вынести это в конце, и человек прочитает, а в конце не будет смотреть, что к чему. Либо он прочитает и тут же увидит разъяснение и комментарий, и тогда у него будет больше шансов прочитать это разъяснение и комментарий, чтобы в дальнейшем не накапливалось непонимание духовного содержания книги. Поэтому было принято решение сразу термин расшифровывать. И это, кстати, тоже является отличительной чертой вот этого издания, поскольку не только были разъяснены, вернее, не только были исправлены термины, но они еще и расшифрованы и дан подробный комментарий к ним. Так, чтобы человек точно уже знал, о чем идет речь, и не имел шансов бросить это «а» на потом. И вот это «а» на потом накопилось бы неправильное понимание содержания духовной литературы. Поэтому на каждой странице сразу по свежим следам даны разъяснения и комментарии. Хорошо. Вот я читаю так, открыл первую попавшую страницу, 197-ю, внизу считаю. «Я счастлив, что с кичкою биться придется, и я, как Хидимбу, убью полководца». И тут идут дальше расшифровка. Вот если так долго переводили, почему были оставлены вот такие слова, которые требует дополнительного перевода. Может быть, можно было как-то и заменить вот эти вот имена, названия, потому что имена – это, по сути дела, аббревиатура, которая потом же здесь вот расшифровывается. Вот 208-я сноска Хидимба, вот Хи – это сила Луны, там Ди, ну и так далее. Расшифровка дается. Почему, может быть, не доделать бы вот так, чтобы взять и вообще поменять слова, которые современному русскому человеку понятны? Ну, естественно, немножечко там стать чуть-чуть поэтами с авторами Липкина. Дело все в том, что мне в свое время друзья, когда я им показал вот труд соратников в таком черновом варианте, они сказали, что вроде бы все хорошо, но до тех пор, пока слова, не только слова и термины, но и имена не будут расшифрованы, никто не поверит, что речь идет не об индийской культуре, а об арийской культуре, то есть о культуре наших предков, которые жили на полуострове Индостан, среди местных дравидов, которые сейчас называются индусы. Фактически это эпос арийский, сама Махабхарата, но жили, да, в окружении тех народов, которые сейчас называются индусами. Но при этом, как вот, ну, скажем, как не происходила замена одного другим. Жили как братские народы, но при этом культура арийская не ассимилировалась культурой дравидской, а наоборот, дравидская вбирала в себя лучшие качества арийской культуры. Именно поэтому все имена расшифрованы. Но когда, допустим, если сейчас вот ты зацепил, имя Кича расшифровано просто ранее. И когда оно повторяется, уже нет смысла снова и снова его расшифровывать. А когда новое слово встречается, тогда оно сразу же подвергается расшифровке. Но даже в современном языке осталось... отголоски этой культуры наших предков. Ведь сейчас есть слово «кичиться», то есть чванливо гордиться своим кажущимся преимуществом, хотя таковое в большей степени надумано. И это вот как раз идет оттуда, с тех времен. В нашей культуре это сохранено. Поэтому кича более в ранних традициях просто расшифрован. Понятно. Но я-то имел в виду, что прям в стихотворной форме вместо вот этих слов, которые непонятны, сразу бы давать не просто расшифровку, а то имя, которое было бы понятно. Ну, заменить, например, кичащийся, да, вот кичащийся своим, да, вот заменить. Или там Хидимбу лунный, там какой-нибудь, ну, как вот здесь расшифровка дается, там, да, представителю лунного. То есть дополнить фразы, тогда бы, естественно, чтобы эти слова, которые, ну, ломают несколько язык, вот которые встречаются, да, были бы более просто произносимы прямо в самих стихах и были бы сразу понятны. Понятно, что уже тогда бы вот от этих текстов, ну, уже меньше бы что-то осталось, было бы более осовременено. Вот такую целью себе специально не ставили, то есть оставить слова и потом их расшифровывать, или, может быть, были какие-то мысли о том, что давайте мы вообще там стихотворность по-своему развернем с использованием более современных понятных слов. Вот о чем я хотел спросить. А, я понял. Тогда я пояснение такое дам. Дело в том, что чем ближе к первоисточнику звучит родная речь, тем она ближе к древнеславянской речи, к настоящей, изначальной, родной. Ведь если мы возьмем, например, слово о полку Игореве, то всего-то 3 века тому назад было написано, но не каждый прочитает и поймет вообще, о чем там идет речь. И как вот ты уже правильно выразился, язык можно сломать. А ведь это христианские времена, и лишь только церковно-славянский вариант изначальной родной речи. Поэтому санскрит, как самая упрощенная форма древнеславянской речи, рожденная там около 5-7 тысяч лет назад, а не даже сот, как вот слово о полку Игореве, он содержит в себе наибольшее количество правильных энергоинформационных образов и звуковых вибраций, которые влияют на ноосферу планеты, влияют на наши чакры, влияют на наше сознание, подсознание и сверхсознание, как вибрационные энергоинформационные ключи, открывающие нашу глубинную память, открывающие наше родовое взаимодействие вверх по родовой линии со своими богами и предками. И поэтому, чем ближе мы будем воспринимать правильное звучание слов, чем мы будем их хотя бы про себя, когда читаем, произносить, тем легче будет происходить сонастройка с божественным миром, который говорит на изначальной родной речи. Недавно вот даже умные американские ученые сделали открытие в кавычках, что, значит, санскрит является наилучшей формой языковой и вибрационной формой звучания, несущей в себе наибольший смысл в наименьшем количестве букв и слов в предложении. И они подумают даже о том, чтобы язык программирования сменить на санскрит. Я когда это узнал, мне стало как-то на душе приятно, потому что если, скажем, произойдет вот эта замена программирующего языка, то можно будет одухотворять это железо, которое сейчас называется компьютеры, с помощью мантр, например. Ну, вообще, когда ты читаешь, так первый раз проходишь, вроде бы что-то кажется незнакомо, ломающий язык, а может быть и мозг. А второй раз, когда читаешь, ты думаешь, ну, где-то вот кичика все-таки, это что-то вот встречаешь в литературе, похожие какие-то обороты в литературе, имеется в виду прошлых веков, вот какие-то клички, названия, имена, вот там что-то похожее встречается. Вот если мы возьмем Аслябе, например, да, кто такой Аслябе? Или там Челубей. Кто такой Челубей? Челубей, да? Воин, который бьет в чело, ну и понятно, там репу выносит так, что с коня падаешь. Так что, когда читаешь второй раз, в общем-то, уже кажется и не совсем индуистское, какое-то что-то и похожее, но где-то, может быть, чуть-чуть там как-то подправлено, но не такое же оно и индуистское. Вот пандав, например, пандав. А что, у нас что-то похожее не звучит, пандав? Ну, где-то слышали, наверное, на севере какие-то, наверное, слова похожие могут быть. Так что да, с тобой согласен, что вот некоторые слова еще не совсем уж и исковерканные индуизма, а где-то просто чуть-чуть, может быть, непривычно звучит. Ну, хорошо, тогда еще такой вопрос. Они задумывались ли соратники, может быть, написать не стихотворный вариант, не переделать стихотворный вариант, а сделать литературный, вот такой вот прозаичный, красивый вариант, где это бы все как, ну, не роман читалось бы, а, ну, читалось бы как привычное повествование, и где эти слова бы были уже не просто вставлены в рифму, а звучали привычным еще и слогом, не таким ритмичным. Вот об этом не было у вас как-то разговор в узком кругу? Ну... В принципе, такие переводы есть. Во-первых, Каменская на границе 18-19 века перевод делала, такой нестихотворный. Во-вторых, вот уже в прошлом веке полжизни профессор Иванов на это положил, потому что он как честный человек и, значит, медик заинтересовался достижениями йогов, и через эту интерес к йоге пришел к Махабхарате, потому, ну, сначала к Бхагавад-гите, которая о йоге говорит как о пути самопознания и слияния своего сознания со Всевышним Прародителем. Он через йогу натолкнулся на такой непреодолимый интерес к Махабхарате, и он, ну, две трети жизни ее переводил. Это вот проза. И она существует. И он такой словарь создал огромный, которыми, кстати, соратники и пользовались. Зачастую больше половины терминов вот как раз профессор Иванов, сварга ему пречистая, помог перевести в современные понятийные формы вообще. И плюс, значит, знания, которые от староверов пришли в образах родной буквицы, которая, в общем-то, проистекает из рунических наших текстов древних. Вот это все существует. Просто можно, конечно, взяться и за прозаические варианты, но это еще лет 6-7 на это уйдет. Ну, а еще нужно выполнять другие дела. Поэтому взяли то, что наиболее красиво и быстро запоминается и ложится на душу. Это можно цитировать, это звучит возвышенным слогом. На сегодняшний день при всех вот этих правках, которые совершены, все равно считается перевод Семена Липкина самым лучшим стихотворным переводом по качеству и красоте. Поэтому взяли то, что самое лучшее, и еще и улучшили для того, чтобы родному народу помочь наконец просыпаться от этого духовного морока, в котором он пребывает по сей день, к сожалению. Еще такой вопрос возникает. Не замахнуться ли нам на научный подход? Причем не просто научный подход вот этой книги, не просто этого произведения, а сделать следующее. Известно, что Русь была намного шире, нежели нам сейчас это вкладывают в понятие Киевская Русь, Московская Русь, Владимирская, ну и так далее. И естественно, что это была целая-целая такая держава, которая от океана до океана захватывала не один континент, не в смысле захватывала, хватала, а располагалась, которую держали в самодержавии наши предки, и были Асгарды великие, где существовала сосредоточенность всей культуры, знаний и прочее-прочее. И доходила она и до паленого стана, и Северную Африку захватывала. Ну, в общем, достаточно большое расположение было. Так вот, там жили разные народы, братья, побратимы и братья в прямом смысле этого слова, те, кого принято называть арийскими народами и так далее. Вот, например, Персия, кто-то говорит там перуновые русы, кто-то еще как-то переводит. У них была своя разновидность языка. Были свои учения и писания. Вот если мы возьмем, например, по Ближнему Востоку пройдемся и древние языки поднимем, какие-то ученые, и проведут параллели вот с тем, что мы сейчас на столе имеем, и с тем, что тогда было. И на основе этого сказать, друзья мои, а ведь смотрите, то, что там описывается, оно затрагивает и персидский район, и северноафриканский район, и паленый стан, и Индостан, и другое, другое, в том числе и то, что относится к Северной Руси. И тогда сложится очень интересный труд, который безоговорочно всем не то чтобы докажет, а просто воочию покажет, что, ребят, это все наше. Наше. Просто были какие-то, ну, может быть, как это сейчас говорят, вот есть языки украинский, белорусский, польский, русский. Но на самом деле это просто небольшие ответвления от одного древнего языка. То же самое и можно будет показать там. Вот не замахнуться ли нам, так сказать, на нашего Вильяма Шекспира более серьезно? Идея очень хорошая, но на это нужно силы и время. А если будет благословение богов, то идея принесет действительно единое понимание единой славяно-арийской культуры в планетарном масштабе. Потому что действительно держава была распространена на весь земной мир. И на сегодняшний день то, что утрачено, хотя бы в душах и в сердцах, было бы неплохо восстановить с целью стимулировать людей на духовное развитие и возврат утраченного. Согласен с тобой полностью. Просто для этого нужны люди, силы, время. И этим искренность души, чтобы человек мог, зная, что у него есть куча других необходимых дел, тем не менее уделять время еще и этому. Так что ученые, искренние мужи, умы, просыпайтесь, приходите. Давайте-ка возьмемся за что-то более важное, нежели чем просто сидеть в кабинетах и доказывать какие-то труды, которые уже раз через раз переписаны. А может быть, посмотрим с другой стороны. Так, теперь вот маленькую книжицу я открываю, Бхагавадгита, и 47-я страница. Здесь какая-то интересная таблица у Липкина в санскрите, у Каменской. И вот тут 41-42, ну, это сноски идут, да? До. Ну, здесь вот с 30-е, в общем, 50-е, 72-е, еще тут дополнения идут. Скажи, пожалуйста, вот эта таблица, что это такое, для чего она здесь приведена и какая ее цель? Дело в том, что в санскрите, как в древней речи, каждое слово имеет до 50 значений в зависимости от того, как оно присутствует в тексте и какой при этом используется контекст. Поэтому в прозе гораздо легче подобрать слово с тем, чтобы, как видится переводчику, оно соответствовало наибольшей степени первоисточнику на санскрите. В стихах это гораздо сложнее, потому что нужно еще удерживать рифму и ритм стиха. Поэтому эта таблица соответствия терминов, которая позволяет пытливому уму больше значения слов осознать в этом переводе. То есть можно туда заглянуть и посмотреть, что хотя бы не 50 значений, а хотя бы еще 2-3 для себя определить, как использован термин и переведен у Семена Липкина, у Каменской. Вот, и можно еще заглядывать в симфонический словарь профессора Иванова. И таким образом просто иметь более ценную, объемную картину внутреннего восприятия излагаемого текста. Замечательно. И вот у нас был с тобой разговор до включения записи, когда мы касались слов. Проклинать, проклянать, проклонать, заклятие, заклятие и заклатие. И вот тут у нас с тобой возникла такая интересная дискуссия, которую, я думаю, можно будет внести в нашу сегодняшнюю передачу, где слово, казалось бы, одно и то же, но буковки меняются. Я, а, и. Получается клин, класть, клясть. И мы с тобой говорили с точки зрения того, что разный уровень божественного бытия, он по-разному применяет и сами слова, и образы, и действия происходят по-разному. Если, например, вот те, кто пониже, они проклинают, да, проклянают, когда вот это вот закладывают не с точки зрения помочь чем-то, а накладывают свою точку зрения на того, кого они, вот, на кого они воздействуют. Как и клин, то, что вбивают, и клянь, и вот это все накладывается и забивается, вот как кляп вставляется в рот, забивается действие другого человека, как бы программа. А вот те, кто свыше смотрит, они не вбивают клин, они не нарушают, они накладывают. И накладывают что-то такое, что помогает человеку развиться. Вот давай немножечко ты расшифруешь вот это со своей точки зрения, потому что я так вот накидал термины. Хотелось бы тебя послушать, что ты скажешь по этому поводу. Ну, в этом слове звучат коренные основы «ла», например, это либо душа, стремящаяся к просветлению, либо уже просветленная душа. Отсюда слово, например, «лама». В буддизме это священнослужитель, то есть имею ас, а мудрый с просветленной душой. Вот «а» – это ас, то есть Бог в теле. М – это мудрость или мысль, вибрация божественная, облеченная в слово. И Ла – просветленная душа. Кстати, вот наша незабвенная Светлана Васильевна Жарникова рассказывает о том, что Будда – это был царевич скифского рода, и это научно как бы доказано. То есть, опять же, наша арийская культура, поэтому это не какая-то там религия краснокожих представителей Тибета. Они просто это взяли себе как за религиозную основу. Но это, опять же, часть арийской культуры, ведь буддизм в чистом виде. Так вот, от слова «пробуждение», «духовное пробуждение», вот и Будда, то есть духовно пробужденный. Так вот, если брать вот это, божественный уровень, то можно сказать, что проклятие как проклатие, то есть прокладывание нового урока в судьбу и в рог человека, который нуждается в том, чтобы прожить какие-то вещи и на собственном опыте осознать свою ошибку и получить новый опыт, приводящий его к духовному росту и к совершенству. Поэтому священнослужители всегда давали такой урок с целью помочь человеку подняться над его эгоизмом, над его ложным мировоззрением. А вот там, где используется «я», то есть речь идет тогда уже о ложном эге, о ложном эго, то есть о самомнении, о ограниченном состоянии ума, разума, интеллекта, замключенного в мирок собственных амбиций. В этом случае, да, человеку, ну скажем так, создавали какую-то тяготу в виде отместки за то, что он посмел что-то сделать, или за то, что он отважился там воспрепятствовать чьей-то вот такой вот корыстной воле. И в этом случае это уже ближе к черной магии. Поэтому, когда вот в Махабхарате существуют рассказы о том, как великие святые давали такие уроки, которые и страдания приносили, но в итоге возвышали человека на более новую духовную ступень. И они вкладывали еще духовную силу в том, чтобы в его жизнь ввести как бы еще одну параллельную реальность, которая приведет его к новым достижениям и возможностям. И делали они это в высшем аспекте. То есть, видя, что человек в таком уроке нуждается, они это как милость обеспечивали это своей жизненной силой и своими духовными заслугами, возможность человеку прожить такой урок и в итоге получить стимул и плод своего проживания в виде новой духовной ступеньки. А там, где зацепили чьи-то амбиции, и он проклял по низшему аспекту, то есть на низших чакрах, используя гнев, там, используя тщеславие, то... Во-первых, тот человек, который сделал такой черномагический удар, заработал себе отрицательную карму. Во-вторых, он ничем не помог человеку, который попал под его гнев, а только, ну скажем, повредил ему ауру и возможность чувствовать себя полноценным представителем общества. Обрубил его крылья, можно так сказать. Вот в этом основная разница. Ну да, в общем, когда кто-то проклинает кого-то, он вбивает клин, проклятие. То есть, вот клин, представляете себе, да, я проклинаю тебя. Он вбивает этот клин, то есть свою программу, разбивает все телеса, куда-то там всаживает, что-то как стрелу. И человек становится проклят. И тогда надо понимать, что тот, кто проклинал, который проклял того, кто вот перед нами оказался, он совершил довольно-таки такой смелый, в кавычках, поступок, потому что нужна смелость, чтобы взять на себя такой груз ответственности, чтобы подправить программу другого человека, исходя из своей значимости, гордыни, ну и так далее. Вот это надо иметь в виду. А тот, который лань наложил, проклань, да, вот так вот, наложил свой путь, видение, это тоже большая смелость, большая ответственность, потому что надо быть высокодуховным для того, чтобы не испортить тому что-то и помочь ему взраститься, помочь ему стать крепче. Но тут интересно, знаешь, что еще, так я замечаю? Часто говорят, вот, белые, черные, черные только могут там проклинать, белые там могут и так далее. И многие говорят, вот за то, что он проклял кого-то, ему же воздастся, в смысле, из плохого. Но здесь надо понимать, если это сделал человек, который себя к свету относит, то ему будет не очень хорошо, потому что любое действие вызывает противодействие и вызывает что-то порожденное в мире, то, что ему вернется. А это будет большая неприятность. Он плюнул на одного маленьким чем-то, в ответ плевок прилетел большой. Ну, так если в кавычках. Бросил маленький камень, этот камень пока летел, вырос, отскочил от кого-то, увеличился, ну и вернулся большим. А вот те, которые как демоны здесь существуют, это их задача заниматься этой чернухой. И их задача перетаскивать к себе. Вот тут надо быть очень осторожным. Надо понимать, что есть те, чья это работа, они выполняют свою работу. И вот тут большая-большая интеллектуальная работа должна быть проведена в мозгах того, кто взирает на это, на все. Если вы думаете, что белому, светлому, русу за то, что он кого-то проклинает, ничего не будет, вы ошибаетесь. И если вы думаете, что будет тому, кто исполняет свою работу на стороне бесов, демонов, что-то будет плохое, вы ошибаетесь, потому что это его работа. Но это такой уже тонкий, мне кажется, подход, и некоторые люди, которые находятся в библейской парадигме, они не всегда могут понять, как это такое может быть. Ну ладно, мы с тобой коснулись, я думаю, об этом как-то, может быть, отдельную передачку бы сделать. Давай подведем итог сегодняшней нашей встречи. Итак, насколько я вижу, вот эта маленькая книжица и большая книга, которые друг друга дополняют, одна истекает из другой, по сути, на мой взгляд, это является таким, в общем-то, большим намеком на какой-то уже не просто литературный труд, а это уже, так мне видится, все-таки намек на ученость, на какую-то, на труд ученых людей. То есть ваш коллектив, он взял на себя некую миссию расшифровки уже с ученым подходом. Если мы накопили какие-то знания, то не поделиться это и ими с родным народом, мы посчитали, было бы не по совести. И вот поэтому по зову совести постарались и поделились. Для того, чтобы помочь родному народу просыпаться от спячки, просыпаться от неосознанного, скажем так, растранжиривание дарованных Богом лет жизни и исправлять то, что можно исправить, жизнь делать как путь восхождения ко Всевышнему Прародителю, как путь одухотворения сознания, ради которого, в общем-то, мы в человеческих телах и родились. Замечательно сказать. Я почему намекнул на научность, чтобы в очередной раз сказать: продолжаем в том же духе. Друзья мои, продолжаем в том же духе. Не просто так уже какие-то от себя нанесем, а именно с научной точки зрения, раскапывая какие-то материалы, научные труды. Вот проводя такой научный подход, надо порождать что-то новое, исправляя те погрешности, которые были кем-то когда-то или допущены специально, или допущены с точки зрения своего невежества. Ну что ж, давай тогда пожелаем что-то нашим радиослушателям и зрителям хорошее, доброе, вечное. Читайте, уважаемые читатели, потому что здесь даны лучшие образцы и семейных отношений, и исполнения долга перед родом, и поступания по чести, совести и достоинству, и принесение жертвоприношений в состоянии благости. Фактически коллектив взялся за это, потому что эта книга является эталоном поведения честного, порядочного русича. И вот именно этот эталон вы обретете, обретя эту книгу. И желаю вам в этом успехов. Благодарю тебя за участие в сегодняшней нашей передаче. Я напоминаю, что мы рассматривали две книги, одну достаточно внушительную, большую, Махабхарата, и вторую, исходящую из нее, это Бхагавад-гита. Махабхарата, напомню, здесь как в самом начале написано, величайший летописный памятник славяно-арийской ведической культуры. И вот как раз сегодня в нашей передаче Всеслав рассказал о том, почему именно вот это издание можно считать не просто как очередной выпуск индуистского такого какого-то писания, а что это уже все-таки приближено к славяно-русскому нашему ведическому пути понимания и знания и ведания этого мира. Ну что ж, на сим я с вами прощаюсь, друзья мои. Желаю вам всего самого-самого доброго. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего хорошего.